заводилась из-за любого пустяка, из-за того, что курица снесла яичко не там, а злоба мещала на нем, на приемыше. Битым в синяках ходил он с малых лет. Думал, уродом вырастет, неполноценным. Нет? Ничего, здоровяк, покрепче других вымахал. Вот сейчас все удивляются, чего он такой черствый, такой бессердечный, не погрустит, не заплачет, если товарища или даже друга убьют. А он все свои слезы, всю грусть, весь свой лимит еще в детстве истратил, все выплакал, все выстрадал. А поддает ему хозяйка ни за что, ни про что. Чем попадя? Да еще и плакать не дает. Замри, шмакодявка, жрешь чужое, да еще веньгаешь. Был у него укромный уголок в огороде за акациями, а зимой на палатях. Там он и плакал беззвучно, закусив губу или палец. И там же братьям и сестрам своим неродным сдачи давал, если они его обижали. Заманит, будто бы показать, что... И наподдает до устали. Правда, большинство ребятишек на его стороне были. Только Генка, старший, да малашка, средняя, под мамину дудку плясали. А Фроська блинов приносила. Пашка шубейку свою давал. Менька коньки одалживал. А самый старший, проф, тот прямо за него вступался, против матери шел. У Василька одно оружие было. Он сам, его способности, его характер. Этим и брал. Старательностью, смышленностью, сметкой и ловкостью. Сперва в играх, а потом в учебе, в работе. Последним ему нигде нельзя было быть, только первым, и он был первым. И когда его очень обижали, и он не мог отбиться, то упорно твердил: «А я все одно вас лучшее». Все одно лучшее. Учился он в сельской школе, тогда она называлась ШКМ, школа крестьянской молодежи. И там ему уготованы были новые испытания. Почему-то одна из учительниц, Тамара Михайловна, его любила, а другая по истории и литературе, Дарья Гавриловна, не любила. Значительно позже он понял, учительницы не любили друг друга, а проявлялось это все на нем. Паны дрались, а у холопчика чуб трещал. Кульминацией этих раздоров был памятный случай. Учился он тогда в 5 классе. Дело было под майский праздник. Вывесили у них в школе стенную газету с рисунками рабочего и крестьянина. И Мишка Дугин подрисовал им усы и бороды. Мишка этот был первый хулиган в школе, его все боялись, кроме Василька. Василек вообще никого не боялся. В то утро они случайно встретились до уроков. Василек любил рано в школу приходить, и Мишка приперся. У нас часы остановились. Не успел Василек и глазом моргнуть, Мишка раз и сделал свое дело. «Да ты что? А ну, ни звука! Да как же! Прибью! Ну и прибей!» «Будет тебе примирительно!» — произнес Мишка. В коридоре их встретила Дарья Гавриловна. Обвела внимательным взглядом, будто обрадовалась, что они вместе. А на первом уроке и началось. Василька вызвали к директору. Директор Иван Силыч, прищурив глаз, спросил: «Малыгин, ты совершил хулиганство?» Василек молчал. Вперемянку его отозвала в уголок Тамара Михайловна: «Скажи честно, не ты это сделал? Я так и думала». А потом ему все уши прожужжали. Один учитель говорит: «Признайся», второй: «Будь честным», третий: «Возьми на себя, иначе Дугина исключат из школы». Он совсем запутался. Начал отвечать так, как советовали учителя, то есть каждый раз по-разному. Он хотел как лучше. Собрался педсовет. ругали его.